Когда погружаешься на глубину 36 метров, у тебя есть менее 15 минут, чтобы провести их под водой максимально безопасно. Сквозь прозрачные воды Средиземного моря я разглядел на морском дне характерный изгиб керамической амфоры и спустился проверить. Я увидел характерные очертания, повторяющиеся снова и снова на площади более 20 метров в одном направлении и 5 метров в другом. Это была овальная форма древнего грузового судна. Амфоры были покрыты морской растительностью и замаскированы желтыми губками и красными и серыми кораллами. Найти их можно, рассматривая судно. Мне приходилось работать быстро, фотографируя и делая заметки в водонепроницаемой книге и регулярно поглядывая на часы для погружения, чтобы убедиться, что я не превысил разрешенное время на данной глубине. Я посмотрел на ручки и по форме определил, что это амфоры из Северной Африки, и им почти 2000 лет. Они добрались довольно далеко, до острова Фурни в Греции, но так и не попали в пункт назначения. Мне стала интересна судьба экипажа. Мы были так близко к берегу, что некоторые из них могли выжить, но если корабль затонул во время шторма, то, скорее всего, все погибли. Вокруг небольшого архипелага в Греции наша команда археологов обнаружила 45 обломков кораблей. Когда я был на наших зодиаках, погружаясь к кораблям, затонувшим более 1000 лет назад, я знал о катастрофах, которые происходили всего в нескольких милях от меня в Средиземном море. Только вместо экипажа из торговцев-моряков, который, по моему предположению, погиб на затонувшем корабле, сегодня в море гибнут беженцы с Ближнего Востока и Африки, бегущие от военных конфликтов и невыносимых условий жизни. Та же самая история разыгрывалась 1000 лет назад в Гватемале, где война, изменение климата и ухудшение окружающей среды заставили людей покинуть родные места. По оценкам, это бегство через Средиземное море унесло жизни 34 тысяч человек. Миграционный кризис в Европе отражает прошлое и предвосхищает будущее. Как археолог, я считываю прошлое по следам поведения, закодированных в том, что остается после нас. Как антрополог, глядя на настоящее, я могу найти ключи к тому, что осталось невысказанным, в том, что было создано. Однако, когда я смотрю в будущее, это немного напоминает попытку идти задом наперед, глядя при этом в зеркало и пытаясь увидеть картину за спиной. Я смотрю в неправильном направлении, вглядываюсь в прошлое, чтобы, находясь в настоящем, приоткрыть завесу будущего. Это кажется бессмысленным. Однако прошлое бесконечно шире настоящего, и в нашем распоряжении гораздо больше опыта и ситуаций, из которых можно извлечь уроки. Этот процесс извлечения грядущего из прошлого заслуживает внимательного изучения. Нет никаких хрустальных шаров. Тем не менее, предсказания – это обоснованные догадки, частично подкрепленные доказательствами. Опираясь на то, в какой точке мы находимся сейчас и что происходило в истории, я изучаю, как может сложиться будущее. Я слежу за тем, начался ли следующий апокалипсис и какими могут оказаться его последствия. Обсуждаю вероятные проблемы в долгосрочной перспективе и то, какие новые навыки и знания помогут нам с ними справиться. В то время как термин «апокалипсис» часто предполагает отрицательный исход, изменения, даже радикальные, могут быть и положительными. Общества рушатся, погружая людей в хаос. Однако вполне вероятно, что эти изменения могут стать освобождающими. Примеры из археологии показывают, что мы можем формировать свои ожидания с помощью лексики, и изменения могут оказаться для большинства людей полезными. Во время пандемии COVID-19 я слышал, как многие говорили о том, чтобы вернуться к нормальной жизни, предполагая новую нормальную жизнь взамен старой, напичканной проблемами реальности, сложность которой вскрыла пандемия. Целый ряд антропологов представлял себе жизнь после пандемии в положительном ключе. Я ввел в их полемику менее позитивное эссе, но надежда на новую светлую реальность была повсюду. Для понимания ожиданий и представления о возможной реакции на них важно учитывать различия между прошлым и нашими фантазиями о будущем. Я изучаю, случится ли следующий апокалипсис, и если да, то когда и как, и что можно сделать, чтобы выжить, и каким образом прошлое можно использовать как карту для навигации в будущем. Глава 7. Наиболее вероятные сценарии. Мы с Панчо молча шли по грязной дороге через город-призрак в тропическом лесу Гондураса. «Я построил эту школу», — сказал он и указал на заброшенное здание. Деревянная черепица и обтесанные вручную дощатые стены выглядели такими старыми, что им никак нельзя было дать 30 лет или около того. Панчо также показал мне дом, который построил для своей молодой семьи. Мы разбили лагерь на окраине города-призрака. Я как раз разводил костер, чтобы приготовить ужин, как вдруг увидел, что он стоит в дальнем конце поляны, спиной ко мне, и на что-то смотрит. Я развел огонь и поставил греться воду, а он все стоял и стоял. Я отправился взглянуть, что там интересного. Услышав мои шаги, он слегка обернулся. Вытер лицо носовым платком, отвернулся и ушел, не сказав ни слова. Он смотрел на огромный розовый куст, и я знал, что это такое, и почему он ушел. Панчо и его семья покинули эту деревушку 30 лет назад, когда одно могущественное семейство вознамерилось захватить всю долину. Панчо и остальные не стали противиться насилию и сражаться в войне за выживание, а просто ушли. Они оставили здесь школу и свои дома, а Панчо еще и похороненного здесь сына. Передо мной стоял розовый куст, который мужчина посадил в качестве надгробия. Я посмотрел на цветы и опустил взгляд, стараясь рассмотреть крошечную могилку. Обернувшись, увидел, что Панчо стоит возле костра и смотрит в пустоту. Влияние драматических социальных изменений на отдельного человека будет проявляться повсюду, тысячу мелких способов каждый день, покуда мы помним прежнюю жизнь и цену, которую заплатили. Мы не в силах предсказать особенности этих воздействий, но можем примерно увидеть, как они будут выглядеть. В лицах людей в магазине я замечаю тревогу и стресс. Частично эта напряженность вызвана, безусловно, экономикой и политикой, но также связана с беспокойством о будущем. Я наблюдаю это у своих студентов колледжа, которых не интересует продолжительное обучение в аспирантуре или, что более драматично, у тех, кто и вовсе бросил посещать занятия. Некоторые страшные сценарии разворачиваются уже в данный момент, например, изменение климата и пандемии, а другие с большой вероятностью могут произойти в будущем. В течение многих лет большинство из нас представляло себе апокалипсис как событие, вызванное изменением климата. В 2020 году наше внимание переключилось на пандемию. Вирус создал непосредственные, ощутимые проблемы, понятные большинству из нас – болезнь, смерть, в то время как последствия изменения климата, хотя и становятся все более заметными, по-прежнему менее очевидны. Чтобы по-настоящему понять изменение климата, необходимо проанализировать данные за многие годы. Сделать это могут немногие, и нам остается слушать и доверять экспертам. Различные ответные меры, принимаемые в мире во время пандемии, отражают то, в какой степени экспертное мнение может быть отвергнуто. В некоторых местах способы познания мира не совпадают с тем, что предлагают эксперты, как в случае с некоторыми религиозными группами. Иногда доверие к экспертам подрывают конкретные истории или скрытые мотивы. Например, в Соединенных Штатах антиинтеллектуализм привел к политически мотивированному недоверию экспертам. На протяжении десятилетий отрицание климатических изменений являлось удобной политической позицией. Как археолог, я вижу доказательства того, что рано или поздно глубокие, а возможно и апокалиптические изменения – все-таки произойдут. Существует зарождающаяся область исследований, касающаяся вероятности и природы социальной дезинтеграции, известная как коллапсология. В своей книге «Два французских коллапсолога» агроном и доктор биологии Пабло Сервинь и Рафаэль Стивенс, специалист, занимающийся исследованиями устойчивости эколого-социальных систем, приходит к выводу, что коллапс вероятен, но на самом деле будет гораздо сложнее. Они подчеркивают необходимость перемен и полагают, что вера в то, что мы можем продолжать в том же духе, сродни утопии. В то же время реалистический взгляд на жизнь показывает, что переходный период неизбежен. Глядя на специалистов, оценивающих нынешнее состояние и потенциал для широкомасштабных, глубоких изменений, создается впечатление, что они сходятся в одном. Катастрофические изменения реальны, а возможно и неизбежны. И первой в списке вероятных причин является изменение климата. Одним из крупномасштабных исследований древних коллапсов занимается Люк Кэмп, ученый из Центра изучения экзистенциальных рисков в Кембриджском университете. Кэмп пишет о вероятности и причинах кризисов, как прошлых, так и будущих, подразумевая под коллапсом стремительную и продолжительную убыль населения, утрату идентичности и социально-экономической комплексности. Государственные службы рушатся и рождается хаос, поскольку правительство теряет контроль над своей монополией на насилие. Он исследует несколько древних цивилизаций и приходит к выводу, что средняя продолжительность жизни цивилизации составляет 336 лет. Ученый также предлагает несколько показателей, которые, по его мнению, способны помочь нам увидеть вероятность коллапса. Многие выводы Кэмпа основаны на работе археологов, и в них подчеркиваются не только непосредственные причины, но и сложные системы, в которых мы живем и работаем, и способы крушения этих систем. Несмотря на трудности прогнозирования, у нас есть четкие показатели того, как все происходит, и мы в силах оценить, как будут меняться определенные явления. Вопрос об изменении климата хорошо изучен, и хотя может возникнуть множество неизвестных и новых переменных, существуют параметры, используемые для обсуждения событий, которые, мы уверены, произойдут. Мы не просто гадаем о будущем. У нас есть некоторое представление о событиях, которые произойдут, но мы не знаем, станут ли они апокалипсисом или катастрофой. Вопрос не в том, произойдут ли эти события, а в том, когда это случится. Как археолог я бы сказал, да, они произойдут. Они всегда происходят. Но это не самый интересный вопрос. Мне хочется знать, как это будет выглядеть и как повлияет на людей. Я хочу знать, есть ли какой-либо способ предотвратить эти события или смягчить их последствия. Цивилизации не вечны. Меня беспокоит, как скоро произойдут перемены и насколько они будут драматичны. Судя по примерам апокалиптических событий из истории, весь процесс может затянуться надолго, быть вызван множеством причин и не одинаково влиять на население в разных регионах и в разные периоды. Я точно не знаю, каким будет конец нашей цивилизации, и мне интересно, будет ли он считаться катастрофой. Исходя из наших данных о прошлом, я полагаю, что процесс коллапса уже начался. Одной из его причин являются экологические проблемы, а другой – назревшие за последние полвека политические и социальные вопросы, в частности социальное неравенство, пропасть между богатыми и бедными, а также власть, усугубляемая неолиберальной политикой. Сложнее предсказать то, как быстро будет развиваться процесс и как много времени пройдет, прежде чем мы осознаем, что он запущен. Некоторые слагаемые кризиса, такие как изменение климата, достаточно хорошо изучены. И хотя темные пятна остаются, факты указывают на то, что эти изменения приведут к глубоким и негативным последствиям в глобальном масштабе. Больше всего меня беспокоит то, как скоро это случится. Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте мне закрыть глаза на некоторые маловероятные сценарии, которые, однако, могут произойти в любое время. Например, падение метеорита. Я буду говорить о вероятных сценариях и начну с изменения климата. С точки зрения того, как быстро этот фактор способен привести к катастрофе, большинство климатологов сходятся во мнении, что это уже происходит. У многих из нас, не специалистов в данной области, складывается аналогичное впечатление. Ураганы, пожары, изменения в характере осадков и другие погодные явления, которые оказывают влияние на сельское хозяйство, уже представляют собой реальные катастрофы. Как быстро изменение климата станет настолько радикальным, что превратится в апокалипсис? Это случится скорее, чем мы думаем. Однозначного ответа нет, но ученые говорят, что радикальные изменения климата ожидают нас в течение следующих 50 лет. Многие полагают, что катастрофические изменения возможны уже через 20-30 лет. В таком случае мы говорим о событии, которое затронет жизни сегодняшних молодых людей. На мой взгляд, мы значительно недооцениваем скорость и глубину изменений, которые только начинаем наблюдать. Другие причины апокалиптического события, такие как пандемия, могут настигать нас внезапно. Чтобы оценить, сколько времени у нас есть, прежде чем наступит пандемия масштаба апокалипсиса, я посмотрю, как часто они происходили в прошлом, каковы были причины их возникновения, и могу ли я ожидать, что такие явления будут происходить в будущем в ускоренном темпе. Что касается пандемий, то два фактора указывают на то, что эти процессы в будущем ускорятся. Один из них – потеря среды обитания для животных, которые могут оказаться переносчиками инфекции и инициаторами следующей пандемии. Люди, стремящиеся находиться в более тесном контакте с животными, ускорят этот процесс и дадут возможность неизвестным в настоящее время болезням передаваться от животных хозяев к людям. Другим фактором является увеличение плотности населения. С ростом числа людей на Земле становится все менее возможным удерживать вспышки заболевания внутри небольшой группы. Интенсивность наших связей по всему миру также увеличит риск быстрого распространения вируса. Глядя на первые два десятилетия 21 века, в течение которых появились атипичная пневмония, МЕРС, ближневосточный респираторный синдром, и COVID-19, представляется разумным ожидать новых эпидемий каждые несколько лет. Однако эпидемия гриппа 1918 года и эпидемия COVID-19 2020 года – два уникальных случая в истории, принесшие с собой глобальную угрозу. Что я отмечаю в пандемиях, так это их непредсказуемость и необязательность. Во время вспышки 2020 года ситуацию значительно усугубила медленная и слабая реакция. Преждевременное открытие общественных пространств изменило ход пандемий 1918 и 2020 годов. Прогноз вспышек заболевания – сложный процесс, и непредвиденные моменты, никак не связанные с самим патогеном, способны изменить траекторию пандемии. Предыдущие коллапсы были процессами длительными, например, крах цивилизации майя и закат Западной Римской империи. Если в будущем произойдет коллапс, то мы, скорее всего, увидим начало процесса лишь постфактум, оглянувшись назад. Мы увидим, что апокалипсис начался задолго до того, как мы стали рассматривать возможность его наступления, и, конечно, задолго до того, как мы осознали, что это уже происходит. Конечно, что-то внезапное, такое как извержение вулкана или падение метеорита, в эту схему не вписывается, но то, что мы видим в прошлом и, вероятно, увидим в будущем, это небольшие изменения, приводящие к глубоким переменам. Они наслаиваются друг на друга и в итоге приводят к значительному сдвигу. Происходящее вокруг перемены мы осознаем лишь с опозданием. Следующий апокалипсис подкрадется незаметно. Это может показаться внезапным, и когда мы осознаем, что происходит, нас вдруг озарит. Проанализировав данный процесс, мы обнаружим, что он начался давно и протекал незаметно, или же мы десятилетиями не обращали на него внимания. Наиболее вероятные сценарии. Потенциальные причины я делю на вероятные и менее вероятные, или маловероятные. Я не уверен, что здесь уместно слово «причина». Как мы видели, ни один из резких спадов или преобразований в истории не был вызван какой-то одной причиной, даже если процесс спровоцировало что-то одно. Это больше похоже на переплетение взаимосвязанных и взаимозависимых явлений, которые происходят в определенных исторических условиях и приводят к определенным результатам. Таким образом, засуха в одном месте может привести к определенным изменениям, а похожий процесс в ином месте – к совершенно другим. Подобное мы наблюдаем в долинах Майя в Центральной Америке, где засухи в начале классического периода спровоцировали результаты, не похожие на итоги тотального обезвоживания, возникшего в конце этого периода. Говоря о причинах следующего апокалипсиса, нужно думать о непосредственной причине или о том, что запустит весь процесс, а не о каком-то одном феномене, который определит ход истории. Точно так же, как мы приспосабливаем свои текущие проблемы к прошлым событиям, наша способность представлять себе будущее ограничена параметрами, которые мы, возможно, даже не осознаем. Представить себе возможные варианты нельзя. Скорее всего, идеи о причинах следующего апокалипсиса мы будем черпать из известных нам сюжетов о катастрофах, а также из фактологии, представленной в средствах массовой информации. Но реальными причинами того, что приведет к большим переменам или даже апокалиптическим изменениям в будущем, может стать нечто совсем иное. Тенденция готовиться к последней войне, а не к следующей, приведет к тому, что мы не поймем, как все изменилось и как эти изменения повлияют на то, что произойдет в случае катастрофы. Изменение климата – это катастрофа, которую я вижу на горизонте. Вопрос не в том, станет ли она реальным бедствием, а в том, когда это произойдет и какими будут последствия. Изменение климата по-разному повлияет на регионы, и в некоторых районах радикальные изменения наступят позднее, а в некоторых раньше. Например, американские тропики сильно пострадают от усилившихся ураганов и засухи. То место в Кентукки, где я живу, на востоке Соединенных Штатов, имеет очень высокий рейтинг с точки зрения негативных последствий изменения климата в стране и может стать жертвой экстремальной жары, засухи, лесных пожаров и наводнений. В качестве индикатора надвигающейся катастрофы обычно упоминаются различные точки невозврата, в том числе переломный момент повышения температуры на 1,5-2 градуса. Мы стремительно к нему движемся, практически не имея представления о том, какие меры принять для смягчения последствий. Многие изменения уже видны невооруженным глазом, такие как небывалая жара, мощные ураганы и блуждающие полярные вихри. Вопросы, которые еще предстоит решить, заключаются в том, как скоро будут ощущаться эти последствия и насколько они будут серьезными. Для многих из нас климатические сдвиги и последующие изменения в сельском хозяйстве и рыболовстве представляют явную и реальную опасность. Как показывает опыт прошлых лет, спад в одной системе, например, в сельском хозяйстве, вызывает кризис в другой, например, экономической, и в конечном счете еще больший кризис, например, политический. Эта модель первоначальных потрясений, за которыми следуют экономические проблемы, порождающие политическую нестабильность, повторяется всюду, от рассмотренных нами примеров цивилизации Майя и Западно-Римской империи до современных примеров, таких как Сирия. На мой взгляд, эта модель приведет к следующим широкомасштабным, глубоким изменениям. Мы постоянно оцениваем, в какой точке находимся относительно некоего переломного момента, после которого станет невозможно мириться с глобальным потеплением, вызванным изменением климата. Мы периодически обнаруживаем, что все гораздо, гораздо хуже, чем мы думали, и что нечто прежде непредвиденное, например, таяние вечных льдов, значительно усугубляет ситуацию и приводит к неучтенным последствиям. С другой стороны, есть и хорошие новости, и мы видим результаты, свидетельствующие о том, что мы не учли факторы, помогающие нам справиться с изменениями. Я не вижу никаких доказательств существования некой политической воли, нацеленной на то, чтобы ничего не предпринимать, пока не станет слишком поздно. Подозреваю, что следующий апокалипсис будет вызван проблемами, связанными с изменением климата. Мы уже сейчас наблюдаем, как беженцы покидают районы, пострадавшие от ураганов, а вскоре увидим, как люди бегут от засухи и неурожаев. Подобное перемещение населения приводит к самым разным проблемам, как видно на примере политических реалий в Европе, столкнувшейся с одной группой мигрантов, и в Северной Америке, где мы имеем дело с другой. На мой взгляд, политические разногласия и конфликты возникнут из-за разного рода потрясений, вызванных изменением климата. В преддверии пандемии 2020 года, пока я писал эту книгу, вероятность того, что глобальная вспышка заболевания приведет к значительным сдвигам, также была достаточно велика. В нашем взаимосвязанном мире изменения в одной сфере приводят к изменениям в другой. Так было всегда. И это явление не новое. Хотя за последнее столетие глобализация умножила пути распространения патогенов. Мы живем в сложных системах, и разные фрагменты этих систем взаимодействуют и подпитывают друг друга. Меня не удивляет, что проблемы стремительно обостряются и затмевают вызвавшее их события. Другими словами, непосредственной причиной катастрофы могут быть засуха или ураган, но очень быстро стресс от нее испытывают все элементы системы. Изменения накатывают со всех сторон. В случае пандемии мы видим, что последствия выходят далеко за рамки любой реальной болезни. Как мы убедились на примере прибытия европейцев в Америку, причиной катастрофы стали не только патогены, но и распад других систем, в частности сельскохозяйственных и социальных, который усугубил последствия болезней. Люди также используют кризисы в собственных целях, как напоминает нам Наоми Клайн, и это способно повлиять на природу катастрофы. Известны случаи, когда европейцы посылали зараженные оспой или какой-либо другой болезнью одеяло индейским племенам, которым они хотели нанести ущерб. Во время нынешнего кризиса у нас были политические деятели, такие как Стивен Миллер, которые отказывались от помощи, чтобы поддержать оппозиционную политическую партию. В то время как в фильмах речь чаще всего идет о невероятно смертоносном вирусе, серьезные сбои в системе могут произойти и по вине гораздо менее опасных заболеваний. Мы наблюдали это в ходе пандемии COVID-19. В то время как первые два десятилетия 21 века отмечены непрерывными военными действиями после событий 11 сентября, непрекращающиеся конфликты не являются чем-то новым. По состоянию на 2021 год Соединенные Штаты находились в состоянии войны на протяжении более чем 90% своей истории. Однако за последние 75 лет ставки возросли. Ядерное оружие в случае военного конфликта способно привести к концу света. Часы судного дня приближаются к полуночи, и опасность ядерной катастрофы выше, чем когда-либо. Продвижение стрелок часов судного дня является реакцией на определенные политические тенденции. Так, в последние несколько лет рост числа авторитарных фигур на мировой арене и сопутствующее ему усиление воинственных отношений с другими группами повышают шансы на ядерный конфликт. Некоторые правые политические мыслители считают, что полезный ядерный обмен позволил бы достичь конкретных геополитических целей. Эта готовность рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия представляет собой отход от позиции недавнего прошлого и отражается в движении по часам судного дня. Таким образом, вероятность того, что нынешняя политическая ситуация приведет к какому-либо конфликту или даже ядерной войне, можно частично оценить путем поиска параллелей в других исторических периодах. Больше всего меня беспокоит рост авторитаризма и фашизма во всем мире. Особую тревогу вызывают Соединенные Штаты, Европа и другие ядерные державы. Мы наблюдаем параллели с тем, что произошло в 1930-х годах с ростом фашизма в Европе, с недовольством и бурными реакциями на политической арене. Это привело ко Второй мировой войне. Приведет ли нынешняя траектория к Третьей мировой войне? Я сомневаюсь, что случится глобальный конфликт, аналогичный Первой или Второй мировым войнам. Скорее, это примет форму конфликтов, которые мы наблюдаем на протяжении последних 40 лет. Они менее масштабны, вызывают разные мнения и реакции, а также определенную тревогу. Для меня эти конфликты затмевает почти неизбежная климатическая катастрофа, которая уже маячит на горизонте. Как мы неоднократно видели на примере более ранних археологических раскопок, одно событие может запустить цепную реакцию, но все исторические коллапсы в конечном итоге вызваны целым рядом причин. Мы живем в комплексных системах и не можем изменить одну из них, не изменив другую. Все те, кто изучает катастрофы, считают, что нет стихийных бедствий, есть только природные явления, которые мы превращаем в бедствия своими ответными мерами. Изменения в природе происходят постоянно, иногда достигая степени катастрофы. Как правило, они не приводят к упадку или радикальной трансформации общества. Однако существует множество примеров стихийных бедствий, которые подтолкнули регион или страну к гораздо более масштабным изменениям. Мощный ураган Митч 1998 года, унесший жизни более 7 тысяч жителей Гондураса, заложил основу для возникновения ряда проблем, фундаментально изменивших страну, обнажив слабые стороны и возможности для эксплуатации, которыми воспользовались влиятельные люди. Это хороший пример того типа катастрофического капитализма, который обсуждает Наоми Кляйн. Конечно, так происходит не всегда. Моя коллега из Кентукки Фатима Эспиноза определила способы, с помощью которых люди после разрушительного урагана улучшали существующие системы или заменяли разрушенные, когда-то отравлявшие жизнь большинству людей. Маловероятные сценарии. По моему мнению, изменение климата, конфликты, экономическое неравенство и рост авторитарных режимов являются наиболее вероятными причинами следующего апокалипсиса. Однако существует ряд других факторов. Они либо кажутся нам маловероятными, либо у нас нет способов рассчитать их вероятность. Сюда можно отнести некоторые сценарии, традиционно используемые в вымышленных сюжетах, такие как прибытие внеземных форм жизни. Мне почти нечего сказать об этой вероятности, за исключением того, что наше ограниченное представление о подобной встрече почти наверняка не отражает реальность. Парадокс Ферми показывает, что свидетельств существования других развитых цивилизаций во Вселенной крайне мало, несмотря на высокую вероятность того, что они все же есть. С другой стороны, астрофизик Аби Лоэб предполагает, что таинственный межзвездный объект под названием Оумуамуа является доказательством разумной внеземной жизни. По оценке Лоэба, этот цилиндрический объект, оказавшийся в пределах нашей Солнечной системы, ускорялся, когда этого не должно было происходить, обладал ярко выраженными отражающими свойствами и другими необычными характеристиками, которые заставляют сомневаться в его природном происхождении. У меня нет оснований полагать, что мы когда-либо встретим инопланетян. Но что будет, если это произойдет? Как будет развиваться этот сценарий? Возможно, случится внедрение нового вида или новой популяции в другую популяцию, с которой никогда прежде контактов не было. В качестве примеров мы можем посмотреть на инвазивные виды – рыбу-льва, львиная скорпиона-ёрш на Карибских рифах или виноград кудзу в Кентукки. Можно взглянуть на новую пандемию коронавируса или на встречу индейцев с европейцами, от которых они были отделены на протяжении 20 тысяч лет и более. Все эти встречи закончились плохо. Могу себе представить, что будет, если вдруг встретятся два или более видов, которые никогда раньше не встречались. Для кого это взаимодействие окажется более катастрофичным, мы не знаем. На мой взгляд, другой проблемой подобной встречи станут трудности в общении, в интерпретации поведения и в незнании того, что может оказаться катастрофическим для другой группы или спровоцировать опасную реакцию. У нас нет ни универсального переводчика, ни опыта взаимодействия с инопланетянами. Я подозреваю, что любая встреча с инопланетянами может привести к катастрофе на многих уровнях, по многим причинам, независимо от намерений обеих сторон. Сюрприз из космоса может представлять собой не другую форму жизни, а форму из камня и льда. Падающие на Землю кометы или метеориты – любимейшие герои апокалиптических сюжетов. Судя по имеющимся у нас данным, шансы того, что подобное событие произойдет в нашей жизни или в жизни любого человека в будущем, фантастически малы и представляют лишь локальную угрозу. Согласно данным астрономической обсерватории Макдоналд Техасского университета, вероятность того, что с Землей столкнется крупный астероид, составляет около 1 из 300 тысяч в год и примерно 1 из 10 тысяч в течение нашей жизни. В какой-то момент столкновение наверняка произойдет, но вряд ли это то, о чем нам следует беспокоиться. Однако, если это случится, то исход зависит от нескольких факторов. Наиболее очевидным является вопрос, какого размера эта штуковина, из чего она сделана, как быстро движется и в каком месте ударится о Землю. Все эти нюансы повлияют на характер катастрофы. Исход может быть каким угодно и простирается от незначительных повреждений, которые нанес Челябинский метеорит в России в 2013 году, Тунгусского метеорита, приземлившегося также в России в 1908 году, и до метеорита Чикшулуп. Он упал 66 миллионов лет назад в районе полуострова Юкатан, обрек на гибель динозавров и стал причиной глобальной катастрофы. Иными словами, последствия столкновения могут варьироваться от почти незаметных до критических для определенных народов или для всего населения Земли. Другим сценарием, который реже включается в популярные сюжеты, но присутствует в воображении общественности, является масштабное извержение вулкана или супервулкана, вроде того, что дремлет под Йеллоустоунским парком. Вулканы извергаются постоянно, и некоторые из них оказывают разрушительное локальное воздействие, но глобальные катастрофические последствия возникают крайне редко. Геологическая служба США, USGS, оценивает риск извержения Йеллоустонского вулкана примерно 1 к 730 тысячам, независимо от года. Вулканы, которые вызывают крупные кризисы, такие как извержение Тамбора в Индонезии в 1815 году, Кракатау в 1883 году, также в Индонезии, или вулкана Окмок на Аляске, который, возможно, способствовал падению Римской Республики в 43 году до нашей эры. Это крайне редкие, единичные события. На исторических примерах мы видим и локальные, и более масштабные последствия. Так, извержение вулкана Илопанга в Сальвадоре в V веке нашей эры повернуло ход истории в Мезоамерике, изменив отношения между группами и, возможно, приведя к падению Теотиуакана, цивилизации, основанной недалеко от современного Мехико. Случайные и очень маловероятные, но в конечном итоге неизбежные явления, такие как падающие на Землю метеориты и извержение супервулканов, это события, которые могут произойти в любой момент. Однако данные свидетельствуют, вероятность того, что они произойдут в течение нашей жизни или даже в жизни будущих поколений, крайне мала. Сбрасывать со счетов их нельзя, но они кажутся неправдоподобными и отдаленными, особенно по сравнению с проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня или видим на горизонте. Каким будет следующий апокалипсис, зависит от множества факторов. Но есть несколько моментов, о которых я могу с уверенностью заявить, основываясь на прошлом опыте. Я вижу явный контраст между историческими катастрофами и тем, как мы представляем себе будущие катастрофы. В популярных сюжетах апокалиптические события происходят внезапно. Но вспомните, я уже неоднократно отмечал, что, судя по археологическим данным, исторические коллапсы происходили десятилетиями или столетиями. Судя по всему, нас ждет продолжительный коллапс. Это совсем не история типа «хватай сумку и посиди пару недель в лесу». Скорее нас ждут долгие месяцы перебоя с продовольствием, за которыми последует радикальная перезагрузка основных систем, таких как сельское хозяйство. Индивидуальных навыков и усилий в период следующего апокалипсиса будет недостаточно. Нам нужно будет работать как сообществу. Я предполагаю, что пострадает много людей, но все равно останутся те, кто будет нуждаться в помощи. После любого крупномасштабного кризиса останутся миллиарды выживших, а не горстка людей, которых мы встречаем во многих апокалиптических сюжетах. Большое число выживших означает, что потребуются коллективные действия и сотрудничество, как это происходит сейчас в любом сообществе. Наиболее распространенная критика моей первой статьи 2019 года о ближайшем апокалипсисе заключалась в том, что я не осознаю серьезности надвигающейся катастрофы, если полагаю, что выживут миллиарды людей. Эта критика имеет мало оснований, учитывая, что человечество может пережить страшную катастрофу, и на планете все равно останется более миллиарда человек. Сейчас на Земле живет почти 8 миллиардов. Чтобы нас осталось меньше 1 миллиарда, должно погибнуть примерно 85% населения. На протяжении истории 85% популяции гибло в результате только самых страшных катастроф, и то лишь в определенных регионах. За последние 70 тысяч лет в глобальном масштабе не происходило ничего подобного мощному извержению супервулкана в Индонезии и последующему глобальному похолоданию, в результате которого численность населения планеты сократилась до менее чем 20 тысяч человек. Самый последний пример такого рода демографического коллапса произошел в ограниченном географическом регионе в Америке и был связан с приходом европейцев. Однако я имел в виду не фактическое число выживших. Я хотел подчеркнуть, что уцелевшие будут жить группами, а не крошечными анклавами. Группы будут намного шире, чем мы видим в своих фантазиях. Это не будет крошечная семейная ячейка, занимающаяся охотой с целью выживания. Мы станем частью сообщества со всеми его преимуществами и проблемами. Мои критики не поняли и того, что мы собираемся определить и назвать события апокалипсисом задолго до того, как погибнет 85% населения Земли. Возьмем для примера изменение климата и повышение температуры, угрожающее мировой сельскохозяйственной системе. В результате наступит великий голод. Он погубит нас всех. Неужели мы будем ждать, пока умрут 6,7 миллиарда человек, и лишь потом начнем действовать, как при апокалипсисе? Неужели будем ждать этого момента, прежде чем отреагируем на кризис? Конечно, нет. Даже учитывая наше нынешнее бездействие перед лицом убедительных данных, наступит момент, когда и самые ленивые активизируются. Мы отреагируем на апокалиптическое событие задолго до того, как катастрофа достигнет своего апогея, когда еще живы миллиарды людей, даже если в конце их останется меньше. Так что предположение о миллиардах уцелевших вовсе не наивно. Это неизбежно. В повседневной жизни мы не взаимодействуем каким-либо значимым образом с одним миллиардом землян. Куда полезнее думать о постапокалиптической жизни в рамках привычного для нас существования. Если вы живете в сельской местности с очень низкой плотностью населения, где выстроены отношения с ограниченной группой людей, ваша жизнь в результате катаклизма изменится иначе, чем жизнь тех, кто живет в большом городе, где общаться с тысячами людей – обычное дело. По сути, мы нередко являемся частью систем, охватывающих миллионы людей. Как мы видим на примерах краха цивилизации майя и падения Римской империи, или на примере сильно пострадавших североамериканских индейцев, общины выживают, люди продолжали жить в сообществах, гораздо больших по размеру, чем группка уцелевших, которую мы видим во многих апокалиптических сюжетах. И мы тоже будем так жить. Это важно, потому что показывает, как нам реагировать на кризис. Буду ли я единственным, кто остался на планете, или со мной окажется четверо членов моей семьи, у нас будет совершенно иной набор проблем, целей и потребностей, чем если я окажусь в сообществе с 1000 или 10 000 человек. Обладая некоторыми знаниями, небольшая группа людей может выжить практически в любой части света, занимаясь охотой и собирательством. Люди занимались этим большую часть своей истории, обычно в группах менее 50 человек. В более крупном и густонаселенном мире, существующем сейчас и продолжающем существовать даже после катастрофического события, у нас куда больше сложных систем, которые придется перекраивать в крупных масштабах. Самая очевидная из них – система сельского хозяйства, которую мы используем, чтобы прокормиться. Наша численность уже никогда не сократится настолько, чтобы приблизиться к числу людей, живших в ту эпоху, когда все были охотниками и собирателями, менее 10 миллионов человек. К тому времени, когда наша популяция перевалила за 200 миллионов человек, почти все уже занимались сельским хозяйством. Сколько людей выживет и как они расселятся по территории, определят их навыки и то, каким образом они будут справляться с последствиями катастрофы. Анализ прошлых коллапсов показывает, что нам придется трудиться вместе, как сообщество. Самостоятельно дать отпор трагедии не получится. Один из способов представить себе, как будет выглядеть следующий апокалипсис, подумать о восстановлении. Если обобщить все вероятные сценарии, мы увидим похожую цепь событий. Сам коллапс вызовет какая-то непосредственная причина, одна или несколько. Эти явления будут незаметно созревать, и в конце концов, это может показаться внезапным, поскольку предвестников мы не заметили, созданные нами комплексные системы выйдут из строя. Падут правительства, рухнет установленный социальный порядок. Торговые пути, экономические и сельскохозяйственные системы утратят жизнеспособность. Конкретные причины, конкретные истории и конкретные системы, действующие в то время и в том месте, будут определять детали, которые всегда уникальны. История подскажет нам, как может выглядеть восстановление. Вслед за крахом на начальном этапе происходят радикальные и широкомасштабные преобразования. Это тот этап, когда в игру могут вступить навыки выживания, которым я обучаю. Занятые в таких важных областях, как сельское хозяйство или общественная безопасность, продолжат трудиться. Подробно рассуждая о падении Западно-Римской империи, Кара Куни подчеркивала, что люди могут потерять своих начальников, тех, на кого они работают или с кем у них заключены контракты. Им придется искать новых руководителей или создавать аналогичные отношения с окружающими людьми. Людям, у которых менее важная работа или чьи работодатели исчезли, придется пойти на радикальную смену сферы деятельности. Глядя на восстановление после таких катастроф, как ураганы, мы можем разработать график или временную шкалу. Дни или недели уйдут на то, чтобы справиться с потерей предметов первой необходимости. По прошествии относительно короткого времени, несколько недель, наши усилия переключатся с удовлетворения основных потребностей на восстановление важнейших элементов общества. Эта регенерация может занять годы или десятилетия, и достигнутый результат может иметь мало сходства с оригиналом. Глава 8. Кто выживет и почему?